Это Семена Михайловича очень волновало. Некоторые горе-руководители считали, что раз есть трактор, то лошадь в сельском хозяйстве не нужна. На съезде Буденный говорил, что лошадь имеет огромное значение как тягловая сила и как важнейший фактор в обороне страны. С помощью Буденного были организованы крупные конные заводы на Северном Кавказе и в Сальских степях. На конных заводах имени Буденного и имени Первой конной армии была выведена буденовская порода лошадей. Лошади этой породы по своим рабочим качествам универсальны. Они пригодны под седло и в упряжь, прекрасно использовались и на сельскохозяйственных работах. О том, как выводились лошади буденовской и терской пород, Буденный подробно рассказал в своей книге о племенной работе в коневодстве и коннозаводстве. Еще шла гражданская война, а по инициативе Буденного и при его непосредственном участии, отмечал герой Советского Союза, бывший кавалерист, а ныне директор ростовского ипподрома Павел Порфирьевич Брикель, развернулись работы по созданию новых конных заводов и восстановлению почти исчезнувшей породы донских лошадей. Первый приплод прошел испытания на ростовском ипподроме. Ими руководил Семен Михайлович. С тех пор ростовский ипподром становится своеобразной зоотехнической лабораторией. Испытания лошадей, отбор лучших из них для племенных целей, для спорта и экспорта, выставки и выводки ежегодно проводились на ипподроме и были постоянной заботой Семена Михайловича. По инициативе маршала на ипподроме была создана конно-спортивная команда, которая впоследствии составила основу спортивного эскадрона ЦСКА. Все, чего достиг ипподром, связано с именем Буденного. За получение высоких результатов в социалистическом соревновании ростовский ипподром наградили юбилейной почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР, Совета Министров РСФСР и ВЦСПС. Долгое время Семен Михайлович состоял на партучете в партийной организации ткацкой фабрики имени Маркова. Всего в Бауманском районе столицы он проработал как прикрепленный коммунист 19 лет. По заданию местного комитета бывал почти во всех районах Москвы и Московской области, рассказывал рабочим и учащимся о политике нашей партии, призывал укреплять ее единство. Москвич Иван Яковлевич Елисеев, полковник запаса, в начале 30-х годов работал на заводе мастером сборочного цеха. Комсомольцы избрали его секретарем своей организации. «Буденный не раз приезжал на наш завод, беседовал с нами», — вспоминал Иван Яковлевич. «Однажды он спросил, сколько у нас ворошиловских стрелков. Замечу, что в то время в нашем Бауманском районе был единственный клуб ворошиловских стрелков. Помог нам создать этот клуб Буденный, и когда бывал у нас на заводе, всегда интересовался им. Я назвал цифру. Молодцы, что вовлекли много молодежи в клуб», — одобрил Семен Михайлович. «Ну а как стреляете, метко?» Я ответил, что у нас есть немало отличных стрелков. Буденный заметил, что надо всем научиться метко стрелять. Клубы ворошиловских стрелков создаются не для забавы. Эти слова маршала точно определяют цели и задачи огромной оборонно-массовой работы, проводимой среди трудящихся. Буденный много сил и энергии отдавал притворению в жизнь ленинской идеи о широком привлечении народных масс к укреплению обороны страны. Многие годы он являлся членом президиума Асавиахима, а после Великой Отечественной войны возглавлял наградной отдел ЦК ДОСАВ Союза СССР. В 1935 году по решению 7-го Всесоюзного съезда Советов была образована комиссия по разработке проекта новой Конституции Союза СССР. Буденный вошел в состав этой комиссии. 21 ноября 1936 года в колонном зале Дома Союзов проходил 4-й чрезвычайный съезд Советов Московской области. В его работе приняло участие около 2000 делегатов. «Мы обсуждали проект новой Конституции», — вспоминал маршал. «На этом областном съезде Советов меня избрали делегатом на чрезвычайный 8-й Всесоюзный съезд Советов. И когда он открылся, мы, делегаты, с большим вниманием слушали доклад генерального секретаря ЦК, в котором подводились итоги титанической работы партии по строительству социализма. Мы от души смеялись, когда Сталин, со свойственной ему едкой иронией, критиковал заграничных политиков, собиравшихся закрыть СССР. Гордость за свою родину наполняла сердце каждого из нас». Но особую гордость испытывал Буденный, когда в 1937 году началась избирательная кампания по выборам в Верховный Совет Союза СССР, и он был выдвинут кандидатом в депутаты трудящимися Шепетовского избирательного округа Украинской ССР. И вновь Будённый побывал в тех местах, где первая конная армия громила белогвардейские и прочие банды.